как бы тяжелых. Ладно, как тебя? Кира, садись, сейчас оттянемся. Я развернулась, вышла в коридор, направилась к проводнице искать законной справедливости. Мне было ужасно обидно. Конечно, я бойцовски настроена защищать свое тело и ребенка. Но любой выпад попадал прямо в сердце. Хотелось плакать. Предыдущие экзамены были интеллектуальной разминкой. Проверка на биологическую совместимость с народом оказалась намного сложнее. Я сама себе напоминала плод авокадо. Кожура на вид прочная, а по сути тонкая. Зеленая мякоть окружает твердую большую косточку внутри. Косточка — это ребенок, его травмировать трудно, да и не позволю, а мякоть все, кто гораст, могут пинать. Проводница не знала, что в моем воображении она превратилась в ангела. Она, проводница, в компании еще с двумя девушками ужинала. «Простите, пожалуйста, приятного аппетита. Извините, что отвлекаю вас. Разговаривая с незамысловатыми людьми, я почему-то начинаю выражаться как на дипломатическом приеме. К сожалению, вынуждена вас побеспокоить, у меня билет на нижнее место, но его заняла другая женщина и не хочет уступать. Последнее предложение я проговорила плачущим тоном. Правильно, проводница вспоминала детский сад. Места согласно купленным билетам, отрезала проводница. Так ведь и я о том же, но она не отдает мое место. Согласно билетам, повторила девушка. Видела я эту тетку. Что же я с ней драться буду? А как мне быть? Беспомощно пробормотала я и второй раз за 10 минут призналась. Я беременная, часто в туалет хожу, и вообще мне сложно наверх забираться. А если упаду? Несколько секунд проводницы смотрели на меня, если точнее, на мой живот. Не поверили. Чего только не придумывают ради нижней полки, насмешливо скривилась проводница нашего вагона. «Прям такие все инвалиды!» — поддержала другая. «Ага, через 5 минут родят!» — ухмыльнулась третья. Невероятным усилием воли я подавила в себе 2 желания — лебезить перед ними и расплакаться. Вернувшись к окну напротив своего купе, я занялась любимым делом — аутотренингом, который точнее было бы назвать автоуспокоением. «Все хорошо, трагедий нет, дышим ровно и свободно, плакать не надо». Меня никто не любит и не жалеет, потому что их тоже никто не любит и не жалеет. Никто никого. Все хотят получить много, а отдать — мизер. Стоп. Опять мрачная картина мира. Посмотри, какой пейзаж за окном. Вовсе не унылый. Осенний. А чье очарование? Для слепого очарования. Снова не в ту сторону. Только позитив. А что у нас в позитиве? Беременность? Она же в негативе. По эмоциям, предменструальный синдром длиной в 9 месяцев. Тебе повезло, ты 4 месяца не подозревала. 9 минус 4 — 5, всего-то 5, осталось 3. Оглянуться не успеешь. И на верхней полке ночь переспишь, не упадешь. Держись за поручень или привяжи себя на случай резких торможений. «Кира!» — дверь купе ушла в сторону. «Что же вы не идете? Мы все накрыли». Я обернулась и смело шагнула вперед. Маленький столик был завален дорожной снедью. Копченая курица, разорванная на куски, соленые огурцы, помидоры, вареная картошка с катышками масла, порезанная жирная буженина, вареная колбаса, пустивший слезу сыр, зеленый лук перьями, квашеная капуста, корейская морковь. Ну, просто пиршество. Нашлось место и для бутылки водки. Пластиковые тарелки держали на коленях, стаканы на весу. Как я поняла из дальнейших разговоров, все женщины не москвички. Приезжали в столицу по делам, личным и служебным. Но, отправляясь в обратный путь, они хорошенько затоварились продуктами в лучших традициях советских железнодорожных путешествий. Водка была Ирина. Я свои тонюсенькие интеллигентские бутерброды не рискнула предложить. Спиртного, естественно, не пила. Вообще от жидкости отказалась, чтобы ночью не бегать. А мои попутчицы лихо уговорили на 3 бутылку водки и захмелели-то не сильно, а в самый кайф. Пошли разговоры, дело дошло и до песен. У Гали оказался прекрасный голос, открытый и сильный. Клава славно подпевала. Иря лучше бы рта не открывать. В купе заглянула проводница. Похоже, она тоже приняла на грудь, покраснела и подобрела. «Помирились? Поете?» «Я так и думала. Спокойной ночи!»